Глава вторая. Таффа никто никогда не называл слишком неосторожным. Он поставил корабль в 12 километрах от конца одной из гигантских спиц орбитального сооружения, известного под названием «Порт Сатлыма», и не убрал защитные экраны. Толи Мьюн прибыла к нему на маленьком звездолете, который Таффа оставил ей 5 лет назад, когда последний раз прилетал на Сатлым. Таффа пропустил ее через щиты и открыл огромный купол причальной палубы, чтобы она могла совершить посадку. Приборы ковчега показывали, что на ее корабле полно живых существ, и только одно из них — человек. Остальные имели параметры кошек. Таф выехал ей навстречу на трехколесной тележке. На нем был темно-зеленый костюм из ткани под бархат, подпоясанный на выпирающем животе. На голове красовалась потрепанная зеленая кепка с длинным козырьком и золотой эмблемой общества экологической генетики. Вместе с Таффом, лениво развалившись на его широких коленях, ехал Дакс. Когда открылся тамбур, Тафф, лавируя между старыми звездолетами, скопившимися у него за годы путешествий, поспешил прямо туда, где Толи Мьюн, бывший начальник Сатлымского порта, неуклюже спускалась по трапу своего корабля. Рядом с ней шла кошка. Дакс мгновенно вскочил на ноги, черная шерсть встала дыбом, как будто его длинный пушистый хвост воткнули в электрическую розетку. Сонливость как рукой сняло. Он спрыгнул с колен Таффа, прижал уши и зашипел. «Ты что, Дакс?» – удивилась Толи Мьюн. «Разве так встречают родственников?» Она ухмыльнулась и, нагнувшись, погладила огромного кота, стоявшего рядом с ней. «Я думал, что это будет неблагодарность или сомнение», – сказал Хевиланд Тафф. «О, с ними все в порядке», – ответила Толи Мьюн. «И с их чертовым потомством тоже. Несколько поколений. Мне следовало предусмотреть это, когда вы дали мне пару, самца и самку. Сейчас их у меня...» Она нахмурилась и быстро посчитала на пальцах. «Кажется, 16. Да. И 2 беременны». Она ткнула большим пальцем в звездолет позади нее. «Мой корабль превратился в большой кошатник. Многие из них любят гравитацию не меньше, чем я. Родились и выросли в невесомости. Мне никогда не понять, как они могут быть такими грациозными, а буквально в следующий момент такими смешными и неуклюжими». «Кошачьи повадки полны противоречий», — заметил Тафф. «Это черныш», — Толи Мьюн подняла его на руки. «Черт, какой он тяжелый! В невесомости это незаметно!» Дакс не сводил глаз с чужого кота и шипел. Черныш, прижатый к засаленному скафандру Толи Мьюн, смотрел на огромного черного кота с ленивым высокомерием. Тафф был ростом 2,5 метра, соответствующей фигурой. Дакс, по сравнению с другими кошками, был таким же большим, как его хозяин по сравнению с другими людьми. Черныш был еще больше. Шерсть у него была длинная, шелковистая, дымчато-серого цвета, со светлым серебристым подшерстком. Глаза тоже были серебристо-серые, безмятежные и жутковатые, словно глубокие омуты. Это было самое красивое из всех животных, когда-либо обитавших в расширяющейся вселенной. Кот это знал и держался, словно наследный принц. Толи Мьюн неуклюже уселась рядом с Таффом. «Он тоже телепат», — весело сообщила она. «Как ваш Дакс?» «Несомненно», — сказал Хевиланд Тафф. Рассерженный Дакс напряженно застыл у него на коленях. Он опять зашипел. «Только благодаря чернышу я сохранила остальных кошек», — сказала Толи Мьюн. На ее лице отразился упрек. «Вы же сказали, что оставляете для кошек еды на 5 лет». «Для 2 кошек, мадам», — возразил Тафф. «Разумеется, 16 кошек потребляют больше, чем одни сомнения с неблагодарностью». Дакс подвинулся поближе к чужому коту, оскалил зубы и весь ощетинился. «У меня были проблемы, когда еда кончилась. Поскольку у нас туго с продовольствием, я должна была найти веские причины, чтобы тратить калории на вредителей». «Возможно, вы думали о том, как ограничить воспроизводство своих подопечных», — заметил Тафф. «Такая стратегия, несомненно, принесла бы свои плоды, и ваш пример послужил бы полезной и отрезвляющей иллюстрацией к проблемам Сатлыма и к способу их решения». «Стерилизация?» — спросила Толи Мьюн. «Это антижизнь, Тафф. Исключается. У меня возникла идея получше. Я рассказала о Даксе своим друзьям, биотехнологам, киберам, и они сделали мне такого же кота из клеток, взятых у неблагодарности». «Поразительно», — сказал Тафф. Она улыбнулась. «Чернышу уже почти 2 года. Он настолько ценен, что мне предоставили продукты не только для него, но и для всех остальных. Он помог мне и в политической карьере». «Не сомневаюсь», — сказал Тафф. «Я заметил, что гравитация его не смущает». «Нет, Сейчас мне приходится бывать внизу гораздо чаще, чем мне бы хотелось, и я беру с собой черныша. Всегда». Дакс угрожающе зашипел. Он метнулся было к чернышу, но вдруг отпрянул назад и презрительно фыркнул. «Вы лучше держите его, Тав», — посоветовала Толи Мьюн. «Кошки иногда испытывают биологическую потребность в драке, чтобы установить иерархические отношения», — объяснил Тав. «Особенно это свойственно котам. Дакс, несомненно, благодаря своим телепатическим способностям, давно уже установил свое превосходство над Хаосом и остальными моими кошками. Очевидно, сейчас он чувствует, что его положение под угрозой. Об этом не стоит серьезно беспокоиться, первый советник Мьюн». «Я беспокоюсь за Дакса», — сказала она, глядя, как черный кот подкрадывается все ближе. Черныш, сидя у нее на коленях, смотрел на своего соперника с безграничной скукой. «Я вас не понимаю. У черныша тоже есть эти телепатические способности, плюс еще несколько преимуществ. Вживленные когти из дюрасплава, острые как бритвы и спрятанные в особых ножнах. Подкожная сеть из неалогенного металлопласта, благодаря которой он стал почти неуязвимым. Генетически ускоренные рефлексы, которые делают его в два раза более ловким и проворным, чем обычная кошка. Очень высокий болевой порог. Я не хочу показаться бестактной, но предупреждаю, что если Дакс прыгнет, черныш разорвет его в клочья». Хевиланд Тав моргнул и передал руль Толи Мьюн. «Наверное, будет лучше, если поведете вы». Он взял своего черного кота за шкирку, невзирая на его хриплый вой и шипение, водрузил к себе на колени и крепко прижал руками. «Поезжайте сюда», — сказал он, показывая направление длинным бледным пальцем. На одной из нижних палуб Тав запер своего кота, подальше от черныша.